Все то, что мы до сих пор рассмотрели, можно, коротко говоря, свести к трем пунктам. Именно. Тиран стремится к трем целям. Во-первых, вселить малодушие в своих подданных, так как человек малодушный не станет составлять против него заговоры. Во-вторых, поселить взаимное недоверие. Тирания может пасть только тогда, когда некоторые граждане будут доверять друг другу, поэтому тираны — враги порядочных людей, как опасных для их власти, и не только потому, что они не выносят деспотической власти, но и потому, что они пользуются доверием как в своей среде, так и среди других, и не станут заниматься доносами ни на своих, ни на чужих. В-третьих, лишить людей политической энергии. Никто не решится на невозможное, значит и на низвержение тирании, раз у него нет на то силы. Но указанные три цели направлены все помыслы тиранов. Их можно было бы свести к следующим предпосылкам. Чтобы люди не доверяли друг другу, чтобы не могли действовать, чтобы прониклись малодушием. Вот один способ, посредством которого достигается сохранение тирании. Другой способ — заботиться о мерах, почти противоположных вышеуказанным. Его можно понять на основе того, что сказано об обстоятельствах, ведущих к крушению царской власти. Подобно тому, как один из способов, содействующих ее гибели, заключается в том, чтобы придать царской власти более тиранический оттенок, так спасительное средство для тирании — сделать ее скорее похожей на царскую власть, заботясь при этом только об одном — удержать в своих руках силу, чтобы властвовать над людьми не только желающими этого, но и нежелающими. Упустив из своих рук силу, тиран потеряет тираническую власть. Но последняя должна оставаться, так сказать, в основе всего. А во всем прочем, он должен исполнять или казаться хорошо исполняющим роль царя. Прежде всего, ему следует заботиться об общественном достоянии, избегать тратить деньги на такие награды, которые возбуждают в народной массе чувство недовольства, когда то, что получается от ее работы и жалкого труда, щедро раздается гетерам, иноземцам, искусникам. Давать отчет в приходах и расходах, как уже и поступали некоторые из тиранов. Поступая таким образом, тиран будет казаться скорее не тираном, а домоправителем. При этом нечего беспокоиться о том, что у него может не оказаться денег. Ведь верховная власть в государстве в его руках. Однако тиранам приходится пребывать за пределами государства. Им первое даже полезнее, чем оставлять накопленные сокровища, потому что в последнем случае те, на кого возлагается охрана, пожалуй, скорее покусятся на его власть. Эта охрана представляет большую, нежели граждане, опасность для тиранов во время их отсутствия, так как граждане сопутствуют тирану, охрана же остается в городе. Затем тирану следует поступать так, чтобы было ясно, что подати и денежные взносы взимаются для поддержания государственного хозяйства и на тот случай, если придется употреблять их на военные нужды. Да и вообще он должен являть собой охранителей, казначей их, как сумм общественных, а не как сумм частных. Ему следует держать себя не надменно, но величественно. Вообще так, чтобы встречные не боялись его, а скорее уважали. Достигнуть же этого нелегко, если он внушает к себе презрение. Вот почему тирану следует, если даже он не печется об остальных добродетелях, заботиться все же о воинской доблести и вселять в своих подданных, по крайней мере, такое представление о нем. Не только сам тиран, но и никто из его приближенных не должен позволять себе наглых поступков, в отношении кого-либо из подданных, не посягать ни на юношей, ни на девушек. И близкие к нему женщины должны таким же образом вести себя по отношению к остальным женщинам, так как из-за женской наглости многие тирании пришли к погибели. По части физических наслаждений нужно поступать не так, как поступают теперь некоторые из тиранов, которые не только предаются им с самого утра, причем по нескольку дней подряд, но стремятся делать это напоказ перед другими, чтобы на них смотрели с изумлением, как на людей счастливых и блаженных. Нет, тиран должен быть особенно умеренным во всем этом, или же, в крайнем случае, избегать делать это напоказ перед другими. Ведь легко подвергается покушению и презрению не трезвый, а пьяный, не бодрствующий, а спящий. Одним словом, тиран должен поступать почти во всем не так, как было ранее сказано. Он должен устраивать и украшать государство не как тиран, а как опекун. Помимо этого, следует постоянно показывать особенное рвение ко всему касающемуся религиозного культа. Если подданные считают правителя человеком богобоязненным и усердным в делах культа, они менее будут опасаться потерпеть от него что-либо беззаконное и реже станут злоумышлять против него, так как он имеет союзниками богов. Однако при этом тиран не должен доходить до проявления глупости. Людей, отличающихся в чем-либо, тиран должен окружить таким почетом, чтобы им и в голову не приходило, будто они могут получить больший почет от свободных граждан. И уделять эти почести должен сам тиран, а наложение кары поручать другим должностным лицам и суду. Общим средством для сохранения всякого рода единодержавной власти служит следующее. Никого в отдельности взятого не возвеличивать, а если уж приходится делать это, то возвышать нескольких лиц, потому что они будут следить друг за другом. Если же все-таки придется возвеличить кого-нибудь одного, то уж во всяком случае не человека с отважным характером, ведь такой человек, скорее всего, способен на самые отчаянные предприятия. Если монарх решит лишить значения того или иного человека, то делать это нужно постепенно и не сразу отнимать у него всю власть. Далее. Воздерживаться от всякого рода насильственных действий, в особенности избегать насилий физических и насилий по отношению к молодежи. В особенности он должен остерегаться поступать так с людьми честолюбивыми, ведь легкомысленное отношение к имущественной собственности с неудовольствием переносят люди корыстолюбивые, пренебрежительное отношение к их гражданской чести с трудом переносят люди честолюбивые и порядочные. Поэтому следует либо совсем не прибегать к таким мерам, либо же делать вид, будто тиран налагает такого рода кары по-отечески, а не из чувства презрения. В своих отношениях к молодым людям делать вид, будто он действует под влиянием любовных побуждений, а не средствами власти. И вообще то, что может быть сочтено за бесчестие, он должен искупать предоставлением больших почестей. Из людей, посягающих на жизнь тирана, те самые опасные, и за теми должно наблюдать самым тщательным образом, кто готов отдать свою жизнь, лишь бы погубить тирана. Поэтому следует более всего опасаться тех, кто считает или себя, или близких их сердцу оскорбленными им. Ведь тот, кто посягает, находясь в состоянии раздражения, не щадит самого себя, как об этом сказал и Гераклит. Трудно бороться со страстью, ибо цена ей — жизнь. Так как государство состоит из двух частей, неимущих и состоятельных, то следует внушать тем и другим, что их благополучие опирается на власть тирана, и стараться, чтобы одни ни в чем не терпели обиды от других. А тех из них, кто окажется сильнее, тирану следует преимущественно заинтересовать в поддержании его власти. И если тирану удастся достигнуть этого, ему не придется ни отпускать рабов на волю, ни разоружать граждан. Привлечение одной из упомянутых частей на сторону власти достаточно, чтобы она стала сильнее тех, кто на нее покушается. Было бы излишним подробно говорить обо всем этом. Цель ясна. Он в глазах своих подданных должен быть не тираном, а домоправителем и царем, не грабителем, а опекуном. Он должен вести скромный образ жизни, не позволять себе излишеств, знатных привлекать на свою сторону своим обхождением, а народом руководить при помощи демагогических приемов. Неизбежным следствием этого является не только то, что правление тирана будет прекрасным и завидным, благодаря тому, что он будет властвовать над лучшими, а не над принижаемыми, что он не будет никогда возбуждать ненависть и вселять страх, но и то, что власть станет долговечнее. И, наконец, и сам тиран в своем нравственном облике предстанет человеком либо безусловно склонным к добродетели, либо стоящим на полдороги к ней, человеком не негодным, а негодным только наполовину. И все же олигархия и тирания — более кратковременные виды государственного строя. Дольше всего сохранялась тирания в Сикионе, тирания потомков Орфагора и самого Орфагора. Она длилась 100 лет. Причина та, что они обращались с подданными кротко, во многом рабски подчинялись законам. Далее, то, что к Клисфену, оказавшемуся человеком воинственным, не относились с презрением. И, наконец, то, что они своими заботами, подобно демагогам, во многих отношениях расположили народ в свою пользу. По преданию, Клисфен увенчал венком того судью, который отказался признать его победителем, а некоторые добавляют даже, будто стоящая на площади статуя изображает того, кто вынес такое решение. И о Писистрате также рассказывают, будто он, вызванный на суд Ареопага, подчинился. На втором месте стоит тирания Кипселидов в Коринфе. Она продолжалась 73 года и 6 месяцев. Кипсел был тираном 30 лет. Периандр — 40 с половиной. Псаметих, сын Горга — 3 года. Причина и здесь та же. Кипсел был демагогом. Прожил все время своего правления без стражи. Периандр же был, хотя и настоящим тираном, но человеком воинственным. Третье. Тирания Писистратидов в Афинах. Правда, она была с перерывами. Писистрат во время своей тирании 2 раза подвергался изгнанию, так что из 33 лет только 17 приходится на его тиранию, 18 — на тиранию его сыновей, а всего, значит, 35 лет. Из остальных — тирания Гиерона и Гелона в Сиракузах. Однако и она продолжалась немного лет, в целом 18. Гелон был тираном 7 лет, а на 8-м году скончался. Гиерон правил 10 лет. Фрасибул на 11-м месяце своего правления был изгнан. Но большая часть всех тираний была совсем кратковременной. Теперь нами сказано почти все о причинах крушения и о средствах сохранения как республиканских, так и монархических устройств. В государстве Сократ говорит о государственных переворотах, но неудачно. Так он не посвящает особого изложения вопросу о переворотах в государствах с наилучшим и первым государственным строем. Он выдвигает в качестве их причины то, что вообще нет ничего неизменного, но все изменяется в течение определенного периода. В основе этих изменений лежит будто бы отношение чисел, именно отношение четырех к трем, которое, будучи скомбинировано с пятеркой, дает два гармонических сочетания. Иными словами, когда число этой фигуры будет кубическим. Природа, считает он, в известное время производит на свет людей негодных и не поддающихся никакой культуре. Возможно, что в данном случае он и не совсем не прав, так как в самом деле могут оказаться такие люди, которых воспитание бессильно сделать дельными людьми. Но спрашивается, почему это обстоятельство должно служить особой причиной государственных переворотов предпочтительно в тех государствах, строй которых он называет наилучшим, а не во всех остальных, да и вообще не во всем том, что возникает. И если время есть главная причина, в силу которой, по его словам, все изменяется, разве не должно изменяться в течение указанного промежутка все, даже не одновременно возникшее? Так что, например, если что-либо возникло за день до наступления изменения, разве оно не должно изменяться? Кроме того, разве этот строй должен непременно смениться лаконским? Ведь столько раз все виды государственного устройства сменяются видом противоположным, а не ближе всего к ним стоящим. То же самое можно сказать и относительно всех остальных государственных переворотов. Лаконский строй, говорит он, переходит в олигархию, олигархия в демократию, демократия в тиранию. Но бывают изменения и обратного порядка. Например, демократия переходит в олигархию, и притом чаще, чем в монархию. Относительно тирании. Сократ не говорит, испытывает ли она вообще изменения или не испытывает, а если испытывает, то по какой причине и в какой вид переходит. Умолчание обо всем этом объясняется тем, что ему не так просто было рассуждать об этих вопросах. Здесь нет ясности. По его мысли, тирания должна перейти в первый и наилучший вид государственного строя, ибо только в таком случае получились бы непрерывность и круг. Но ведь и тирания переходит иногда в тиранию же, как, например, тирания в Сикионе от Мирона перешла в тиранию Клисфена, либо в олигархию, как, например, тирания Антилеонта в Халкиде, либо в демократию, как тирания семьи Гелона в Сиракузах, либо в аристократию, как тирания Харилая в Лакедемоне, тоже и в Карфагене. Также и олигархия может перейти в тиранию, как это произошло с большей частью древних олигархий в Сицилии, где олигархия в Леонтинах перешла в тиранию Панетия, олигархия в Геле в тиранию Клеандра, в Регии в тиранию Анаксилая. То же самое и во многих других городах. Нелепо также мнение, будто переход в олигархию объясняется тем, что люди, стоящие у власти, корыстолюбивы и любостяжательны, а не тем, что люди, намного превосходящие других в имущественном отношении, считают несправедливым, чтобы ничего не имеющие пользовались в государстве равными правами с теми, кто владеет собственностью. Во многих олигархиях не только не позволено заниматься прибыльными делами, но последнее даже воспрещается соответствующими законами, тогда как в Карфагене, где строй демократический, граждане занимаются прибыльными делами, и до сих пор изменения государственного строя там нет. Не менее нелепо и утверждение, будто олигархическое государство состоит из двух – государства богатых и государства бедных. Почему это должно быть скорее в олигархии, нежели в лакедемонском государстве или в каком-либо ином, где не все владеют равной собственностью или не все являются одинаково доблестными мужами? И все-таки, несмотря на то, что никто не стал беднее в сравнении с тем, чем он был раньше, олигархии переходят в демократии, раз неимущих становится больше, и наоборот, демократия переходит в олигархию, если состоятельные получают перевес над народной массой, и последняя упустит это из виду, а первые это учтут. И между тем, как многие причины вызывают государственные перевороты, Сократ указывает только одну. Именно будто бедняками становятся вследствие распутной жизни и беря деньги под большие проценты, словно с самого начала все либо большинство были богатыми. Все это ошибочно. Однако, если потеряют свое состояние какие-либо из власть имущих, тогда они стремятся к новшествам в государственном строе. А если кто-либо из остальных, то из этого никаких важных последствий не происходит. Да и в первом случае государственный строй отнюдь не переходит предпочтительно в демократию, нежели в какой-нибудь иной строй. Начинают распри и производят государственные перевороты те, кого не допускают к государственным должностям, кого обижают и оскорбляют, если они даже не расточают своего имущества вследствие того, что позволено поступать по их желанию, что объясняется, по его словам, чрезмерной свободой. Вообще, невзирая на то, что существует несколько видов олигархии и демократии, Сократ говорит о происходящих в них переменах так, как будто есть только один вид, той и другой.